заметил он. «И впрямь ведь не объяснил?» Хитро усмехнулся Бром. «Но это подождет до следующего раза». «Но почему все-таки именно я должен стать всадником?» Думал Эраган. «Что во мне такого особенного? Ты знаком с моей матерью?» Вдруг выпалил он. «Да, мы встречались», кивнул Бром. «Какая она была?» Старик только вздохнул. «В ней всегда чувствовались достоинство и гордость», с затаённым восхищением сказал он. «Как и в Гэрроу. Вообще-то именно гордость и послужила причиной её падения. С другой стороны, гордячкой она никогда не была. И всегда старалась помочь всяким беднякам и неудачникам, даже если сама находилась в затруднительном положении». «Значит, ты хорошо её знал?» озадаченно спросил Эраган. «Достаточно хорошо, чтобы тосковать о ней, когда её не стало». Кадок послушно шагал по дороге, а Эраган, отпустив поводья, всё пытался вспомнить, когда этот Бром казался ему всего-навсего дряхлым деревенским сказителем. Впервые в жизни он понимал, до чего же был тогда глуп и как мало знал. Разумеется, он всё рассказал Сапфире. Полученные от Брома сведения очень её заинтересовали, но одна лишь мысль о том, чтобы стать предметом обладания короля Гальбаторикса, вызвала у неё отвращение. Вывод она, правда, сделала совершенно неожиданный, сказав Эрагону. «Ну, разве ты не рад, что не остался в Карвахале? Подумай только, сколько интересных приключений ты бы тогда пропустил!» Эраган только застонал в притворном отчаянии.